Уроки химии. Прогулять школу, чтобы встретиться с тем, кого Итан назвал плохим и непредсказуемым человеком, возможно, было не самой лучшей моей идеей, но, по крайней мере, я не бездействовала. Упаковав приготовленные рано утром пирожные «Красный бархат» в коробку, я отправилась прямиком по записанному в блокноте адресу. Вряд ли Гэвин Уилсон станет убивать школьницу, решившую проявить соседское гостеприимство. И все же мне следовало быть осторожной и не рисковать понапрасну. Одна недолгая беседа, и бегом на занятия, где меня наверняка будет ждать Итан. Дом бывшего детектива полиции расположен на окраине Гост-Харбора, и по его внешнему виду так и не скажешь, что его владелец на протяжении долгих лет брал взятки. Обветшалая крыша, потускневший от времени фасад и деревянные оконные рамы, с которых давным-давно слезла краска, делают это строение похожим на одноэтажную заброшку, а не на жилой дом. Соседей у Гэвина Уилсона нет. Рядом стоит полуразвалившийся особняк в готическом стиле. Готова поспорить, что Итан увидел бы в нем целое полчище привидений. «Ты кто?» — рявкнул открывший дверь мужчина. На нем была грязная клетчатая рубашка и растянутые спортивные штаны. Судя по длине его бороды, не брился он уже очень давно. Может, с тех пор, как ушел в отставку. «Здравствуйте!» Я старалась говорить как можно увереннее, но тонкий голос предательски дрожал и выдавал мое нешуточное волнение. «Мы с семьей недавно переехали в Гост-Харбор. Мама сказала угостить соседей. Вот, возьмите пирожные». «На кой черт мне твои пирожные?» Выйдя из дома, он огляделся. «Ты одна пришла?» «Ну, да», — неуверенно ответила я. «Родители отпустили тебя одну в этот район?» «Да». «Здесь бывает опасно. Иди домой». Он уже собирался закрыть передо мной дверь, но я позвала его по имени. «Вы же Гэвин Уилсон?» Как только он обернулся, я пожалела о том, что не смогла удержать рот на замке. Его хищный взгляд вперился в мое лицо. «Ты знаешь, как меня зовут?» «Моя тетя вас знала», — сказала я, мысленно извиняясь перед Мэри за то, что вмешиваю ее. «Твоя тетя?» «Мэри, вы наверняка слышали о ее смерти». «Слышал», — подтвердил он, продолжая неотрывно следить за мной. «Ужасная трагедия. В этом городе постоянно страдают хорошие люди, такие как твоя тетя». «Она тоже считала вас хорошим человеком», — выдумала я на ходу. «Неужели?» «Да, она говорила, что вас незаслуженно обвиняют в том, чего вы не совершали, а еще, что мне не стоит вас опасаться, если встречу». «Что ж», — довольно улыбнулся Гэвин. «Приятно знать, что хоть кто-то в этом чертовом городе не считает меня подонком». «Вы же знаете, что кто-то убил Габриэля Фокса?» На свой страх и риск уточнила я. «К чему этот вопрос?» Ощетинился он. «Ребята в школе обвиняют во всем мою тетю. Говорят, раз голову учителя нашли на нашем крыльце, значит, Мэри точно как-то в этом замешана». «Как тебя зовут?» «Лидия». «Не слушай, что говорят всякие недоумки, Лидия. Будь эти люди умнее, они бы задались вопросом, где остальное тело. Тогда бы они поняли, что покойная Мэри никак не могла принести череп на порог вашего дома». «Спасибо», — несмело улыбнулась я. «Может, все же возьмете пирожные?» «Врачи запретили мне есть сахар», — объяснил Гэвин и, тяжело вздохнув, добавил. «Эта чертова работа превратила меня в инвалида. Даже интересно, какой диагноз мне поставят следующим». «Извините, если расстроила», — пискнула я. «Все нормально, Лидия. Иди домой и больше не приходи в этот район одна. Здесь всякое случалось». «Например?» «Тебе лучше не знать». «Ладно», — кивнула я и стала спускаться с крыльца. «До свидания, мистер Уилсон». Громко хлопнув дверью, он скрылся в доме, и я наконец-то смогла выдохнуть. Кажется, за эти несколько минут мои легкие разучились дышать. Но все прошло гораздо лучше, чем я ожидала. Может, у ребят из школы, включая Итана, есть причины распускать столь неприглядные слухи о Гевине Уилсоне, но он не похож на самого ужасного человека в городе. Например, в Гост-Харборе есть кто-то гораздо хуже. Например, убийца, расправившийся с Габриэлем Фоксом. С опозданием войдя в класс, где проходило занятие по химии, я первым делом посмотрела на Итана. Встрепенувшись, он непроизвольно приподнялся со стула. Извинившись перед мисс Осборн, я быстро заняла свое место. «Где ты была?» — прошипел наклонившийся в мою сторону Эштон. «Твой парень уже собирался звонить в полицию». «Передай ему, что у меня возникли срочные дела. Расскажу позже», — попросила я, забыв сказать, что Итан мне никакой не парень. Впрочем, умник все равно остался бы при своем мнении. Не было смысла его переубеждать. Взглянув на доску, чтобы переписать тему занятия в тетрадь, я ненадолго замерла. Интересное совпадение получилось. Изучение азотной кислоты вскоре после того, как папа упомянул некое воздействие на тело Габриэля Фокса. Приходилось ли мне хоть раз в жизни задумываться о том, как быстро избавиться от трупа, не оставив при этом никаких следов? Нет, совсем нет. В подобного рода вещах я не разбираюсь, и фильмы ужасов с таким сюжетом не смотрю. Не думала, что когда-нибудь настанет момент, когда мне срочно понадобится разобраться в этой теме. Но все когда-то бывает в первый раз. Раздумывая над тем, насколько будет странно подойти с этим вопросом к мисс Осборн, я не заметила, как занятие подошло к концу, и все поднялись с мест, чтобы отправиться на обеденный перерыв. Итан ждал меня в дверном проеме, пока я неспешно шла в его сторону. Остановившись в последний момент, я все же обратилась к склонившейся над тетрадями учительнице. «Мисс Осборн», — позвала я ее. «Да, Лидия?» Подняв голову, лучезарно улыбнулась она. «Еще раз извините за опоздание». «Уверена, такого больше не повторится». «Разумеется», — закивала я. «Но все же мне хочется объясниться. Как вы знаете, в будущем я планирую стать врачом, но у меня есть сомнения». «Сомнения — это совершенно нормально», — заверила она меня. «Мне очень нравится ваш предмет, мисс Осборн, и на днях я задумалась над тем, чтобы стать ученым-химиком». «О!» — искренне удивилась она. «Неожиданно». «Это пока только идея», — отмахнулась я, чтобы она не придавала значения моим словам. «К тому же, этим утром у меня состоялся непростой разговор с родителями. Они, услышав о работе в химической лаборатории, встали на дыбы и начали отговаривать меня. Мол, это опасно, повсюду всякие кислоты, которые могут разъесть мою кожу до костей». «Боже!» — хохотнула мисс Осборн, откинувшись на спинку стула. «Переживания твоих родителей понятны. Такая работа сопровождается определенными рисками. Но все подобные организации следят за соблюдением техники безопасности». «Но это возможно? Я действительно могу лишиться кожи или типа того, если на меня прольется кислота?» «Можно получить серьезный ожог, как от кислоты, так и щелочи». Я попыталась изобразить ужас от перспективы случайного падения в чан с разъедающей тело жидкостью, но вряд ли это выглядело убедительно. «А что опаснее?» «Если мы говорим о растворении кожи до костей, как выразились твои родители, то это скорее относится к щелочам. Они имеют более пагубные и губительные действия на ткани, нежели кислоты. Но, послушай, Лидия, шанс, что с тобой произойдет нечто настолько ужасное во время работы на химическом предприятии, минимален». Показательно вздохнув от притворного облегчения, я прижала к груди учебник. «Спасибо, мисс Осборн. Попробую еще раз поговорить с родителями и успокоить их». «Удачи. Не терпится узнать, какую профессию ты в итоге выберешь». Как только я вышла из класса, Итан схватил меня за руку и зашептал. «Что это сейчас было?» «Папа сказал, что тело мистера Фокса подверглось влиянию, поэтому череп похож на муляж». «И?» «За год человеческая голова не могла стать такой, понимаешь? Она бы не стала просто черепом, на ней бы сохранились остатки тканей. Я сама в этом плохо смыслю, но суть в том, что убийца растворил кожу, мышцы, сухожилия и все в этом духе. Остались только кости». «Получается, убийца разбирается в химии», — предположил явно озадаченный услышанным Итан. «Возможно. А может, просто почитал статьи в интернете». Пожала я плечами и направилась прямиком в столовую. «Есть хочу, умираю просто». «А дома чего не поела, раз так поздно пришла?» «Я не была дома». «Вот это новости! А где ты была?» «Да так, ходила кое-куда». «Меня настораживает то, как ты уклоняешься от ответа». Нахмурившись, Итан встал прямо передо мной, перекрыв путь к свободному столику, который я собиралась занять. «Ты пытаешься скрыть что-то от меня, да?» «Допустим». «Это что-то плохое?» «С твоей точки зрения, пожалуй, да». «Только не говори, что ты ходила к Гевину Уилсону». «Наверное, меня выдала перемена в лице, потому что он сразу понял, что попал в точку». «Лидия, ты что? Нельзя общаться с ним, это опасно!» Скрестив руки на груди, я встала в ожидающую позу. «Почему? Объясни, откуда у местных такая неприязнь к этому человеку?» «Ладно, давай сядем. Сначала возьмем обед». Устроившись за столом с двумя подносами, мы сразу же вернулись к разговору. «Ну?» — настойчиво спросила я. «Ты же голодная», — ответил Итан, успевший откусить немного от сэндвича с индейкой и сыром. «По важной информации я изголодалась куда сильнее. Выкладывай». «Окей». Отпив немного сока, он подался вперед и начал говорить. 4 года назад в городе случился пожар. Кто-то поджег дом семьи Андерсон. «Черлидерши Элис Андерсон?» Вспомнила я знакомую фамилию. «Да. В том пожаре едва не погибла ее мать Джуди. Она получила ожоги и несколько недель провела в реанимации». «Какой кошмар. А почему ты говоришь, кто-то поджег? Преступника так и не поймали?» «Все в городе знают, кто это сделал, но он избежал наказания». «И кто же он?» «Николас Андерсон, бывший муж Джуди и по совместительству лучший друг Гевина Уилсона». «Зачем ему поджигать дом, в котором живет его дочь?» — удивилась я. «После развода он остался ни с чем. Какое-то время кантовался у друзей, а когда и те дали ему пинка, слетел с катушек и поджег дом своей семьи». «А доказательства есть?» Один из соседей подтвердил, что видел Николаса на улице в ту ночь незадолго до пожара. «И это все?» Показания свидетеля в совокупности с безумным поведением Николаса сложились в единую картину. Его арестовали. В прессе даже появилась информация о найденных уликах. Все говорили, что ему не избежать тюрьмы, а потом... Знаешь, что случилось потом?» «Догадываюсь», — кивнула я. «В дело вмешался Гевин Уилсон». «Именно. Он заявил, что Николас был с ним, когда начался пожар, и обеспечил ему алиби. А улики, если они вообще существовали, куда-то исчезли. Так что Николаса освободили, и он спешно покинул Гост-Харбор. Больше он в городе не появлялся». «Ты сказал, что после развода Андерсон остался ни с чем». «Да». «Тогда где он взял деньги, чтобы дать взятку Уилсону? Или детектив помог ему по доброте душевной? Зачем ему так подставляться? Зачем рисковать карьерой ради обеспечения алиби очевидно виноватому человеку?» «Они были друзьями с самой старшей школы. Не знаю лиц. Может, Уилсон был должен ему или просто захотел выручить приятеля. Вариантов куча, но факт остается фактом. Николас избежал тюрьмы благодаря Гевину». «И теперь его презирает весь город». «А как иначе? После того, как он отмазал от тюрьмы этого мерзавца». «Что-то здесь не так, Итан», — покачала я головой. «Гевин Уилсон не похож на дурака. Он точно знал, какая за этим последует реакция, и все равно пошел на это, помог Николасу. Ради чего?» «Один плохой парень помог другому плохому парню. Классика, разве нет?» «Нет», — возразила я, вспомнив уставшее и осунувшееся лицо бывшего детектива. «Может, он и помог ему, Но должна была быть веская причина. В любом случае, дело 4-летней давности никак не связано с убийством мистера Фокса, так что мы просто тратим время. Тут ты прав, согласилась я, забирая с подноса тарелку с пастой в соусе Альфредо. Я вчера с папой говорила. И как прошло? Похоже, у него все под контролем. Да? Ага. И он в курсе про интрижку Габриэля и Эшли. «Думаешь, мы зря этим занимаемся?» — тихо уточнил Итан. Посмотрев ему в глаза, я пожала плечами, потому что не знала, что на это сказать. «Можем прекратить в любой момент. Просто подождем, пока твой отец раскроет это дело». «Не хочется отступать, но я пока не понимаю, что делать дальше, в каком направлении нам нужно двигаться». «Возьмем паузу», — предложил Итан. Обратив внимание на коробку, которую я поставила на край стола, он поинтересовался. «Что внутри? Брауни для Эштона?» «Прикалываешься?» — фыркнула я, открывая крышку. «Красный бархат. Угощайся, если хочешь». «С радостью», — улыбнулся он. «Ты так и не сказал, почему Эштон помог тебе прошлым вечером», — напомнила я. «А, это... Когда дружили, мы с ним часто играли в «Тебе слабо?». В общем, он как-то отказался выполнять задание и остался должен мне одно желание. Вчера я этим воспользовался». «Какие странные у вас игры. И какое задание ты ему дал?» «Прогулять школу». «Что?» — не поверила я услышанному. «Проще простого, да? Но не для Эштона. Он повернут на учебе. Всегда таким был». «Когда ты так говоришь...» Я снова начинаю подозревать его в убийстве мистера Фокса. «Лидия, Эштон учится, потому что хочет обеспечить себе хорошее будущее. Пойти на убийство равно испортить себе жизнь. Он бы не стал». «Как скажешь». Заметив проходящую мимо нас Фелисити в сопровождении других девчонок, с которыми она тусовалась до того, как мы стали подругами, я непроизвольно вскочила с места. «Фэл!» — позвала я ее. Обернувшись, она натянуто улыбнулась, как если бы сожалея, что ей приходится иметь со мной дело. «Привет», — вежливо поздоровалась она. «Можем поговорить?» «Без проблем». Повернувшись к остальным, она попросила их не ждать ее. «Ты меня избегаешь?» — спросила я, когда мы отошли к окну, где нас никто не услышит. «Мне не по себе от того, что случилось, Лидия. И я все еще пытаюсь прийти в норму. Боюсь, мы не сможем общаться какое-то время. Точно не сейчас». «Но почему? Я ведь ничего не сделала, Фэл». «Слушай, я не хочу обидеть тебя, но ты в этом городе недавно. Я не знаю, какой ты человек. А после того, как на крыльце твоего дома нашли этот череп... Прости, это не для меня». «Говоришь так, будто я в чем-то замешана». Обиделась я. «Я так не думаю, Лидия. Я хочу верить, что ни ты, ни твои родители, ни твоя тетя не имеют к этому никакого отношения. Но давай смотреть правде в глаза. Убийца мистера Фокса подбросил его голову к тебе на порог. Я имею право держаться подальше от тебя, раз вокруг тебя происходит такое. Уж прости, окей?» «Окей», — разочарованно кивнула я. «Увидимся на занятиях, Фэл». «Ага», — бросила она мне вслед, когда я уже направилась к Итану. «Все нормально?» — поинтересовался он. «Ты побледнела». «Да, просто только что узнала, что у меня больше нет подруги». «Так и думал, что вы не поладите». «Вообще-то мы поладили», — поспорила я. «И все было хорошо, пока убийца... не подкинул череп мне на крыльцо. И теперь у меня снова нет друзей, как и пару месяцев назад». «Вот тебе повод продолжить наше расследование». «Да уж. Но Фелисити права. Убийца не просто так выбрал наш дом. В этом должен быть смысл». «Не думаю, что нам под силу понять его логику, Лиц». «Не под силу», — согласилась я, задумавшись. «Потому что ее нет». «Чего?» — вскинул голову Итан. «В действиях убийцы нет никакой логики. Он использовал кислоту или щелочь, чтобы остался один скелет. Очевидно, это было сделано за тем, чтобы избавиться от улик и чтобы поисковые собаки не смогли найти останки мистера Фокса. Убийца сделал все, чтобы обезопасить себя, потому что не хотел, чтобы его поймали. Так скажи, зачем ему забирать череп, который был так надежно спрятан, и относить его на порог нашего дома? Дома, где живет детектив полиции. «Некоторые преступники жаждут внимания, Лидия», сказала возникшая из ниоткуда Кэрри в сопровождении Эштона, чья рука вальяжно лежала на ее талии. «Внимание?» — переспросила я, пытаясь осмыслить услышанное. «У убийц тоже бывает раздутое эго», — объяснила она, нависая надо мной. «Бросая вызов полиции, они пытаются доказать свое превосходство и неуловимость». «Тогда зачем этот убийца проделал столько манипуляций, чтобы избавиться от следов преступления?» «Наверное, это его первый раз», — предположила Кэрри. «Запаниковал, вот и постарался спасти свою шкуру». «А теперь передумал?» «Ну да. Ему стало скучно, и он захотел поиграть в кошки-мышки с полицией». «Безумие какое-то!» — тяжело вздохнула я и повернулась к Итану. «А ты что думаешь?» «В словах Кэрри есть смысл», — признал он. «Похоже, убийца мистера Фокса совсем ненормальный». «Это красный бархат!» — воскликнул Эштон, наклонившись к коробке с пирожными. «Ага, ни в чем себе не отказывай, умник», — сказала я. «Не думала стать кондитером?» — поинтересовался он с набитым ртом. «Это у тебя получается гораздо лучше, чем допрос подозреваемых». «Проваливай!» — рявкнул на него Итан. «Только еще одно пирожное возьму». Снова потянулся Эштон к коробке, но Итан ударил его по руке, когда та уже нависла над красным бархатом. «Ты не заслуживаешь выпечку, Лидии. Уходи!» «О-о-о!» — протянул Эштон, ехидно улыбаясь. «Так и знал, что вы встречаетесь!» «Увидимся!» — попрощалась с нами Кэрри. Когда они ушли, Итан бережно закрыл коробку и поставил ее на прежнее место. «Спасибо!» — сказала я, посмотрев ему в глаза. «Он придурок. Иногда я скучаю по былым временам, но потом вижу, как он выкидывает очередную ерунду. Короче, жалеть тут не о чем. Нам с ним не по пути». «Потеря друзей — это больно, даже если она к лучшему». «Мне не больно, Лидия», — заверил меня Итан, хотя его расстроенные глаза говорили об обратном. «Все в порядке». «А мне больно», — призналась я. «Я и правда хотела дружить с Фелисити». «Сожалею». «Ничего, на свободе гуляет ненормальный убийца. Это гораздо хуже и страшнее потери подруги». «Уверен, гулять ему осталось недолго». Обнадеживающе улыбнувшись, Итан протянул мне красное яблоко. «Вроде бы ты их любишь». «Люблю», — кивнула я. «А как ты узнал?» «Просто наблюдал за тобой во время школьных обедов». «И что же ты заметил?» «Что ты почти всегда в первую очередь съедаешь яблоко. Почему, кстати?» «Потому что это самая вкусная часть обеда», — объяснила я, робко улыбнувшись. «Не хочу оставлять ее напоследок». «Логично». Рассмеявшись, Итан допил остатки сока и поднялся с места. «Идем?» В голове накопилось так много мыслей, что скопившаяся там неразбериха тяжелым грузом давила на все мое существование. Сидя на уроке истории, я пыталась упорядочить всю информацию, которую нам с Итаном удалось узнать. Так и не придя к чему-то толковому и окончательно запутавшись, я захлопнула блокнот и приняла решение какое-то время просто пожить.